Если некогда капитан Кук, отправившийся открывать дикарей, был ими съеден, то, очевидно, мои паруса попали под удар более милостивых ветров. Как видите, леди и джентльмены, я жив и здоров. Легкое движение в зале. Великий британский математик протянул оратор руку к нише с Ньютоном, следя падение яблока, оторвавшегося от ветки, перечислил движение сфероида, называемого Земля. Этого гигантского яблока, некогда тоже оторвавшегося от Солнца. Слушая на ночных перекрестках Москвы их распеваемую всеми и каждым революционную песнь о яблочке, я всякий раз пробовал понять, куда же оно в конце концов покатилось. Уточню и докатилось. Но к фактам. Отправляясь в страну, где все, от наркома до кухарки, правят государством, я решил так или иначе разминуться с русской таможней. Не только в голове, но и в кармане моей куртки я вез кое-какие слова, не предназначенные для осмотра. До Эйткунена я не предпринимал никаких шагов. Но когда вагон, в котором я находился, проехав крохотные буферные государствицы, собирался ткнуться буферами в границу РСФСР, я решил устроить пересадку с рельс на траекторию. Как вам, вероятно, известно, леди и джентльмены, я умел в молодости объезжать не только диких коней, но и пушечные ядра. У меня, не считая содержимого моих карманов, не было никакого багажа, и я быстро добрался до одной из пограничных крепостей, обратившей свои жерла к Федерации Республик. Любезный комендант с фамилией, начинающийся на «пш-тш», узнав из бумаг, кто я, согласился предоставить в полное мое распоряжение 18-дюймовый стальной чемодан. Мы отправились к бетонной площадке, на которой, задрав свой длинный прямой хобот кверху, громоздилось стальное чудовище. По знаку коменданта орудийные номера стали снаряжать меня в путь. Орудийный затвор открылся. Подкатила тележка с коническим чемоданом, щелкнула сталью о сталь, и комендант козырнул: «Багаж погружен, просим пассажира занять место». Орудие опустило, как слон, которому дети протягивают сквозь решетку пирожное, свой длинный хобот, я вспрыгнул на край, внимательно вглядываясь в дыру, как бы не пропустить нужный миг. Затем, залетая железом, дыра снова поползла кверху и пш-тш скомандовал: «Трубка 000 по РСФСР господином бароном Пли». И, закрыв глаза, я прыгнул. Неужели уже? Но, открыв глаза, я увидел, что сижу под железным слоном, а вокруг все те же улыбающиеся рожи пш-тшов. Да, я сразу же должен был признать, что технику не перешагнешь. Даже фантазмом не перегнать ее. Оседлать современный снаряд не так легко, как прежнюю неповоротливую чугунную бомбу. И только после двух, сознаюсь, неудачных попыток мне удалось, наконец, оседлать гудящую сталь. Секунд 10 воздух свистел в моих ушах, пробуя сдунуть меня со снаряда. Но я опытный кавалерист и не выпускал из-под сжатых колен его разгоряченные круглые бока, пока толчок о землю не прекратил полета. Толчок этот был так силен, что я как мяч подпрыгнул вверх, потом вниз, опять вверх, пока не ощутил себя сидящим на земле. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что излетным концом траектория, по счастью, ткнулась в копну сена, стоящую на болоте. Правда, сено вплющилось в кочки, но кочки, как рессоры, смягчили удар, избавив меня не только от гибели, но даже от ушибов. Итак, Граница позади. Вскочив на ноги, я прокружил глазами по горизонту ровное, незасеянное поле. Низкий потолок из туч, только где-то вдалеке подпертый десятком дымков. Деревня, подумал я и направился к дымам. Вскоре из земли выкачкивались и дома. Приблизившись на расстояние человеческого голоса, я увидел у края деревни человеческие фигуры, движущиеся от дома к дому, но не стал их окликать. Солнце, как и я, описав свою траекторию, падало к земле. В глухой деревушке зажигались огни, пахло паленым мясом. Навстречу мне ползли черные длинные тени, и я, невольно задержав шаги, спрашивал себя, стоит ли блюду торопиться к ужину. Положение было трудным. Некого спросить, не с кем посоветоваться. Другой на моем месте растерялся бы, но я прибыл в страну советов не за советами и после минуты размышления знал, что предпринять. Дело в том, что сапоги мои были перешиты из старых охотничьих сапог, обладавших некоторыми особенностями. Много лет тому, как я потерял своего любимого пса, что уже рассказано однажды в моих мемуарах, я решил не отягчать сердце новыми привязанностями, влекущими новую боль утрат, и стал охотиться без собаки. Ведь собаку могут с успехом заменить хорошие дрессированные сапоги. Да-да. И так как к тщете воспоминаний о погибшем псе присоединилась и старая ревматическая боль, мешавшая мне ходить по болотам, то я с терпением и упорством, свойственным всем из рода Мюнхгаузенов, принялся за дрессировку моих охотничьих сапог. В конце концов, мне удалось добиться благоприятных результатов, и мои одинокие прогулки со штуцером за плечами происходили обычно так. Дойдя до болотистого места, где водится дичь, я снимал с ног сапоги и, поставив их носками в нужную сторону, говорил «Шерш! Шерш!». И сапоги, с кочки на кочку, шагали, шурша кожей о камыш, и вспугивали дичь. Мне же оставалось только, сидя на сухом месте, спускать курки. Дичь падала мне внутрь голенищ. После этого короткое «апорт» и дрессированные сапоги возвращались назад, чтобы покорно подставить кожаные раструбы под хозяйские пятки. Так и теперь. Стащив сапоги с ног, я поставил их носками к деревне и шерш. Сапоги, успевшие за несколько дней пребывания в вагоне застояться, быстро зашагали навстречу огням. Они шли, подняв кверху свои петельчатые ушки, то растягиваясь, то приседая на своей гармошке с видом опытных и осторожных лазутчиков. Я провожал их глазами до самой деревни. Но тут произошло нечто непредвиденное. Группа людей, заметив пару сапог, идущих на них, с криками ужаса бросилась в рассыпную. Внезапная мысль осенила меня. Ведь я в стране суеверов и невежд. Что, если паре сапог удастся вселить ужас в эту деревню? И в следующую, и в ту, что за ней, и мы пройдем, пара сапог и я, гоня перед собой, охваченные страхом, толпы темного крестьянства, которые, смыв на пути города, заразив древним киммерийским ужасом массы и сонмы, очищая избы и дворцы, хлынут за Урал. Тогда я, подтянув за петельчатые уши подошвы к пяткам из какого-нибудь красно-какшайска радиограмму, взял Россию голыми ногами, подкреплений не надо. И, развивая успех, я поднялся с места, готовый развернуть стратегему до конца, хотя бы ценою мозолей на пятках. Но ситуация вдруг резко переменилась. Отступившая была деревня, внезапно ощетинившись вилами и кольями, пошла дикой галдящей ордой в контратаку на мои сапоги. Те было попробовали носками вспять, но было уже поздно. Ревущая орда, крестясь сотнями рук и размахивая вилами, сомкнула кольцо. Затем все смолкло, и я не мог видеть, что происходит внутри круга из людей. Подобравшись сколько мог ближе к попавшим в плен сапогам, я услышал несколько спорящих голосов, вскоре, однако, уступивших чьей-то медленной старческой речи. Отслушав, все разошлись, оставив на месте происшествия лишь одного старика, который, скинув лапти, не торопясь натягивал на ноги мои сапоги. Выждав, когда старик обулся, я, прячась в высокой траве, сначала тихо свистнул. Сапоги, заслышав мой голос, повернули в мою сторону. Затем крикнул «Апорт!». Старик хотел было носками к избе, но не тут-то было. Сапоги, схватив его дряхлые ноги, зашагали им в противоположную сторону. Тщетно пробовал он, цепляясь руками за кусты и траву, остановить свои сапоги. Мои верные сапоги продолжали шагать вместе со стариком, в них одетым, назад к своему хозяину. Бедняга, видя, что ему не справиться с сильнейшим противником, пытался было спиной на землю, но сапоги, согнув ему ноги в коленях, продолжали тащить тело спиной по земле, пока похититель не очутился передо мной. И я верю, леди и джентльмены, что рано или поздно все национализированное вернется к своим собственникам, как мои сапоги вернулись ко мне. Это же сразу сказал я и поверженному старику, добавив, что стыдно ему, убеленному сединой, менять Бога на социализм. Старик, объятый священным ужасом, выдернулся из сапогов и побежал, роняя портянки, к деревне. Вскоре все население деревни вышло мне навстречу крестным ходом с хлебом-солью, кладя земные поклоны под звон колоколов. Я принял приглашение добрых поселян и остановился на ночлег в их деревне. Пока я спал, слух обо мне, не смыкая глаз, бродил по окрестным селам. К утру у моего окна собралась огромная толпа жалобщиков и просителей. Я выслушал все просьбы и никому не отказал. Например, жители одной деревеньки обратились ко мне за разрешением их давнишнего спора, поделившего деревню на две враждебные стороны. Дело в том, что одна половина деревни занималась извозным промыслом, другая – землепашеством. Но гражданская война уменьшила число лошадей. Впрячь лошадей в телеги, плуги хоть на себе тащи, впрячь в плуги, телеги самим возить. Воспоминания помогли мне разрешить этот трудный казус. Я приказал принести пилу, и одна за другой лошади были распилены надвое, вследствие чего и количество их удвоилось. Передние ноги впрягли в телеги, задние в плуги, и дело пошло на лад. Так я боролся с безлошадностью. И если правительство Советов приняло как в этой, так и в других областях народного хозяйства мою точку зрения, оно бы сбежало годов разрухи и оскудения. По залу шорох аплодисментов. Крестьяне не знали, как и благодарить меня. Они подарили мне одну из двуногих лошадей, я оседлал ее и продолжал свой путь, направляясь к ближайшей станции железной дороги.